Таковы факты. Что могут противопоставить этим фактам кафе «Шантанные политики» из агентства «ГАВАС»? Сталин. Правда, 30 ноября 1939 года. Пусть читатель сам решает, что есть вранье, сообщение агентства «ГАВАС» или сталинское опровержение. Я думаю, что сам Сталин через некоторое время вряд ли повторил бы свои собственные слова. Откровенная лживость сталинского опровержения и небывалая для Сталина потеря хладнокровия говорят в пользу агентства ГАВАС. В данном случае задета струна необычайной чувствительности, оттого такой резонанс. За десятилетия советской власти западная печать о Советском Союзе и лично о Сталине писала много. Большевиков и Сталина лично обвиняли во всех смертных грехах. О Сталине писали, что он провокатор полиции, что он убил свою жену, что он деспот, садист, диктатор, людоед, палач и прочее, прочее. Но обычно Сталин не ввязывался в полемику с буржуазными писаками. Отчего же молчаливый и хладнокровный Сталин унизился до базарной ругани и дешевых оскорблений? Ответ один. Агентство ГАВАС раскрыло самые сокровенные намерения Сталина. Именно поэтому Сталин так необычно реагирует. Ему все равно, что подумают о его опровержении будущие поколения. Кстати, они о нем ничего не думают. Сталину важно в данный момент сохранить в тайне свой план на ближайшие 2-3 года, пока европейские страны не ослабят друг друга в истребительной войне. Давайте на несколько минут согласимся с аргументами Сталина. Да, сообщение ГАВАС — это просто вранье, сфабрикованное в кафе «Шантане». В этом случае мы должны выразить наше восхищение журналистам агентства ГАВАС. Если действительно они придумали свое сообщение, то это было сделано на основе глубокого знания марксизма-ленинизма, характера Сталина и тщательного научного анализа военно-политической ситуации в Европе. Журналисты агентства ГАВАС, конечно, понимали ситуацию гораздо лучше, чем Гитлер и лидеры западных демократий. Если сообщение агентства ГАВАС было просто придумано, то это именно тот случай, когда выдумка полностью соответствует действительности. Через много лет, когда все давно забыли про сообщение агентства ГАВАС и опровержение Сталина, в Советском Союзе были опубликованы 13 томов сочинений Сталина. Среди сталинских работ есть его речи на секретных заседаниях ЦК. В 1939 году журналисты агентства ГАВАС к этим речам доступа не имели. Но публикации сталинских сочинений подтверждает, что план Сталина был прост и гениален. И он был именно таким, как его описали французские журналисты. Еще в 1927 году на закрытом заседании ЦК Сталин высказал мысль о том, что необходимо в случае войны сохранять нейтралитет до момента, пока враждующие стороны не истощат друг друга взаимной борьбой, которая им не по силам. Эта мысль затем повторялась неоднократно на закрытых заседаниях. Сталин считал, что в случае войны в Европе Советский Союз неизбежно станет участником войны, но он должен вступить последним, со свежими силами, прямо в финал игры против всех, кто уже изнемог в борьбе. Но и предшественники Сталина говорили о том же. Обосновывая свой план в тесном кругу соратников, Сталин просто цитировал Ленина, подчеркивая, что идея принадлежит Ленину. Но и Ленин не оригинален. Он, в свою очередь, черпает идеи из бездонной бочки марксизма. В этом отношении интересно письмо Энгельса Бернштейну от 12 июня 1883 года. Все эти разного рода бездельники должны сперва перегрызться друг с другом, изничтожить и скомпрометировать друг друга, и тем подготовить почву для нас.